Глава третья. Я даже нахожу в себе силы сесть на сиденье. Быстро вытирая ладонями слезы щек, замечая на руках остатки макияжа. Он явно давно размазался, и я, похоже, на чучело. Презрительный взгляд и брезгливо поджатые губы миллиардера ясно говорят о том, что я что-то наподобие таракана. Сам он весь такой с иголочки, не считая пятна, которые на его рубашке из-за меня. «У меня нет денег». Тихо говорю правду. Губы еле шевелятся, так болит голова, что каждое слово отдается болезненным звоном. «Я знаю». На лице мужчины, сидящего напротив, не дрогнул ни один мускул. «Что вам тогда от меня нужно?» Спрашиваю тихо. «У меня нечего взять». «Мы обсудим это позже», — заявляет. «Я устал». У меня от этого заявления чуть челюсть не падает. Аградов нажимает какую-то кнопку и четким голосом приказывает. «Поехали». А я только сейчас понимаю, что салон отделен от водителя тонированным стеклом. Не слышно шума мотора, но машина плавно начинает движение. «Куда?» Я пугаюсь почти до обморока. «Поехали». Ответ мужчины вводит меня в ступор. «Вы отвезете меня домой?» Спрашиваю с надеждой, превозмогая головную боль. «Я похож на такси?» Бархатный голос будто хлыстом ударяет, убивая надежду в моей душе. «Завтра поговорим». Обрубает на корню все мои попытки поговорить. Градов откидывается в кресле и прикрывает глаза. Хищник на отдыхе. Красивый. Это отрицать невозможно. Его красота резкая, неслащавая, мужская. Энергетика просто бешеная. Этот мужчина привык, что его слово — закон, а просьба — приказ. Вот и мне нужно подчиниться, иначе меня прихлопнут, как назойливую муху. Два слова, но сказанное таким тоном, что страшно. Завтра поговорим. О чем? У нас нет, да и быть не может общих тем и точек соприкосновения. Кроме его рубашки, которую я уделала своей косметикой. С Мартой он разобрался на месте и очень жестко. А со мной? Меня куда-то везут в баснословно дорогой машине. Я даже не знала, что такие бывают. Заднее сиденье как обычное, а напротив него будто два кресла и между ними столик, в одном из которых сейчас развалился Градов. Кажется, что ему до меня нет дела. А, начиная говорить, хочу узнать, а куда все-таки мы едем. Но мужчина медленно поднимает руку с подлокотника, простым жестом заставляя меня замолчать. Крупная ладонь с длинными сильными пальцами легко закроет мне рот. «Помолчи», — произносит тихо, но звучит как приказ. Вздыхаю и отворачиваюсь к окну. Машина уже выехала из подземного паркинга и теперь несется по улицам. Мелькают огни светофоров и фары машин, подсветка зданий. Это ужасно бьет по глазам, режет острой болью. Виски буквально взрываются в ответ. Прикрывая глаза, откинув голову на спинку сиденья, снова текут слезы, но это уже из-за головной боли. Прохлада в салоне, приятный запах какого-то парфюма и плавный ход машины убаюкивают. Это даже и близко не забитый людьми автобус, резко тормозящий так, что летишь носом или спиной, и хорошо, если на пол. В салоне тишина, не играет даже музыка, и меня сносят в сон. Сказываются переживания. Я вырубаюсь, а потом мне кажется, что меня плавно качает на волнах и прибивает к нагретому солнцем камню. От камня исходит такое тепло, что хочется прижаться плотнее. Потому что у меня ощущение, будто я замерзла. Но камень дарит тепло, а волны все плавно качают меня и качают. А потом меня выносят на мягкий песок. Глаза я распахиваю резко, будто что-то меня выталкивает в реальность. И сразу же резко сажусь на... кровати? В голове тут же новая вспышка боли, и я не могу сдержать стона. Прикрыв глаза, дышу, ожидая, когда эта волна хоть немного утихнет. Отдышавшись, вновь открываю глаза. Я на самом деле в комнате. И точно не в своей. Сквозь незадернутые шторы льется лунный свет, которого достаточно, чтобы разогнать сумрак. Окно просто огромное, от пола до потолка. И я сквозь белый тонкий занавес вижу большую яркую луну, почти круглую. В мое окошко на втором этаже она не заглядывает. Скольжу взглядом дальше. Комната просто огромная. Ощущение, будто размером со всю съемную квартирку. Перед окном стоит большое кресло. А перед ним такой низкий пуфик, чтобы ноги складывать. На светлой стене напротив черный прямоугольник телевизора. Под ним какой-то комод, на котором стоит ваза с цветами. Повернув голову налево, вижу дверь. Мысль рождается мгновенно. Первый порыв — сбежать. Я не думаю, как буду выбираться из дома. Мне все равно, где я. Даже на мгновение не задумываюсь, что это может быть загородный дом, и что в любом случае у человека уровня Градова совершенно точно есть охрана. Сползаю с кровати и на цыпочках крадусь к двери. Прикусываю губу, чтобы даже случайно не издать ни звука. Сердце так колотится, что готово ребра проломить. Крадусь, прислушиваясь к каждому шороху. Замираю после каждого шага, но пушистый ковер гасит мои шаги. Останавливаюсь, пораженная мыслью. Получается, я без обуви? Опустив взгляд, вижу, что я в одних носках. «Босая точно далеко не уйду», — шепчу едва слышно. Рыскаю взглядом по комнате, и широкая улыбка сама расползается на губах, когда замечаю свои ботинки и даже рюкзак. Значит, смогу вызвать такси. И тут же улыбка гаснет. Телефона у меня нет. Но это не останавливает. Забираю свои вещи и подхожу к двери. Приложив к ней ухо, пытаюсь хоть что-то услышать, но тишина стоит оглушительная. Выдохнув, я дрожащей рукой очень медленно нажимаю на ручку. Не дышу даже. И только грохот сердца в ушах. Продолжаю нажимать на ручку до щелчка. Этот щелчок заставляет меня вздрогнуть и обрадоваться. Но рано. Дверь не поддается. Заперто. Выдыхаю в сердцах. И уже без стеснения дергаю дверь, хотя и так понятно, меня заперли. Стучу в дверь кулаками и прислушиваюсь. Тишина. Поворачиваюсь спиной и начинаю бить пяткой. Долблюсь минут пять, но никто не приходит. Гад. Шиплю, бросая на пол ботинки и рюкзак. Мерзавец! Чертов олигарх, чтоб тебе! Сон давно как ветром сдуло. Прохожу обратно к кровати. Там на тумбе была лампа, ее и включаю. Не вижу больше смысла вести себя тихо. Теплый неяркий свет освещает комнату, и теперь я могу оценить весь размах и масштаб этих хором. Не обращая внимания на головную боль, хожу по комнате. На кресле, оказывается, лежит моя куртка, просто ее не было видно из-за подлокотника. Кресло цвета морской волны с очень приятной на ощупь обивкой. Наверняка еще и удобное. Подхожу к окну и выглядываю из-за занавеси. Оказывается, комната находится на втором этаже. Окно выходит на мягко освещенный двор, больше похожий на парк. Клумбы, дорожки, даже небольшой фонтан. И меня оглушает осознанием. Меня привезли в загородный дом. А еще ясно понимаю, без разрешения Градова мне отсюда не выбраться. Но все равно пытаюсь открыть окно. Вот только ручки не нахожу. Не комната, тюрьма. «Гад!» — ругаюсь в голос. Судя по всему, на улице глубокая ночь, но я и понятия не имею, сколько сейчас времени. Часов у меня нет, телефон разбит. Еще, поглядев в окно пару минут, иду дальше обследовать комнату. Кроме запертой двери, есть еще две, которые я сразу не заметила. За одной обнаруживаю настоящую гардеробную размером едва ли не с мою комнатушку, а за второй — роскошную ванную. «Обалдеть!» — присвистываю. Огромная комната отделана белым мрамором. Что-то мне подсказывает, что на кафель тут не разменивались. Есть и большая ванная, размерами похожая на мини-бассейн. В углу за стеклом душевая. Унитаз похож на космический агрегат. Раковина встроена прямо в столешницу. Все краны просто сверкают чистотой. На специальной полочке сложены полотенца. Белоснежные и мягкие даже на вид. Прохожу внутрь, чтобы испугаться себя в зеркале. Пугало огородное, и то красивее. Косметика вся размазана, тушь потекла, вокруг глаз черные круги. Все лицо какими-то цветными полосами. Набравшись наглости, я решаю не только умыться, но и принять душ. Ну и пусть завтра неприятно будет надевать несвежую одежду, но хоть немного сейчас легче станет. В ванной комнате есть полный набор косметики, все новое и таких марок, какими мне никогда в жизни не воспользоваться. Набравшись решительности, скидываю одежду и иду в душевую кабину. Делаю воду погорячее, которая приятно согревает тело, расслабляя мышцы. Просто стою, прикрыв глаза, наслаждаюсь теплом. Думаю, миллиардер не разорится от такого расхода воды. Закончив банные процедуры, заворачиваюсь в потрясающее мягкое полотенце, которое пахнет тонким цветочным ароматом. От моей кожи тоже сейчас пахнет чем-то очень вкусным. Подхожу к зеркалу и достаю из ящичка фен и новую расческу. Включаю его, сушу волосы. Пусть господин олигарх придет и лично выскажет мне претензии за шум. После душа головная боль немного стихла, и каждое движение отзывается просто болезненностью, а не желанием лечь и не шевелиться никогда. Потом простираю белье и тоже сушу его феном. Пусть и на электричестве тоже разорится. Самой смешно от этих мыслей, только усмешка выходит горькая. Я заперта в комнате в доме олигарха. Никто не знает, где я, и у меня с собой нет вещей и телефона. Больше чем уверена, что прислуга тут предана хозяину целиком и полностью, а чтобы мне помочь, никто и пальцем не пошевелит. «Женька, не раскисай!» Пытаюсь себя подбодрить, а сама шмыгаю носом. «Как предложит тебе руку и свой кошелек?» И срываясь на нервный истеричный смех. Моя психика просто не вывозит все события сегодняшнего дня. Это слишком для меня. Закончив с бельем, натягиваю его на себя и возвращаюсь в спальню. Убираю красивое покрывало и ныряю под одеяло. Шелк белья приятно касается кожи. Меня окутывает мягкость, будто на облако упала. Закутавшись в одеяло, закрываю глаза. Нужно поспать. Ночью все равно ничего сделать не смогу. Вдруг утром господин Градов будет более адекватен. А если нет? Вспыхивает в мозгу. Страх сковывает сердце, болезненно сжимая. Что со мной собираются сделать? Мысли возникают самые мрачные. Может, меня поселили в этой комнате, чтобы расслабилась? Это как последний обед у приговоренного. Так и засыпаю. Сплю беспокойно, сон тяжелый, но проснуться я не могу. Сумбурный кошмар давит на грудь, мешает дышать, будто я под толщей воды задыхаюсь. Но вынырнуть не могу. И только стук в дверь вырывает меня из этого кошмара. Распахиваю глаза. Яркое солнце заливает комнату, а настойчивый стук в дверь прекращается, и она распахивается. Сажусь на постели, подтянув одеяло до подбородка. Со страхом смотрю на медленно открывающуюся дверь, боясь того, кто сейчас войдет в комнату. Наконец, дверь распахивается полностью. Сердце пропускает удар.